Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити», которая всегда запаздывает. И, наверное, говорить в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, о юбилее Константина Сергеевича Станиславского, как-то поздновато, поскольку 17 января, уже больше недели назад, случился этот юбилей. Но, впрочем, наверное, никакие совпадения не бывают случайными, поскольку вряд ли жизнь профессионального артиста может быть не связана с именем Константина Сергеевича Станиславского и с его системой, о которой мы попробуем начать сегодня, в общем, очень непростой разговор. Главное, наверное, и очевидно, что театр был главным в жизни Константина Сергеевича Станиславского. Театр и работа актера в нем. Но, наверное, тогда в жизни русского общества и всего 20 века Константин Сергеевич Станиславский, Московский художественный театр и театр вообще сыграл колоссальную роль, которую мы сейчас не можем до конца оценить по той простой причине, что нам очень трудно представить себе времена, в которых не было даже радио, как вашего вечернего собеседника, а была только практически одна постоянная форма массового зрелища, ну, если не считать, конечно, праздников. И этой формой массового действия был театр. И это означало, что, по большому счету, создание русской театральной реалистической школы, реалистического театра. И, конечно, Константин Сергеевич Станиславский и его альтер-эго Немирович Данченко были создателями именно реалистического русского театра, русского театра, в котором мы и существовали весь 20 век. А нужна система Станиславского или нет? Хорошо это или плохо? Вообще, как реалистический театр изменил человеческую жизнь и психологию? Поскольку, вне всякого сомнения, книга Константина Сергеевича Станиславского и его актерская система во всем мире на протяжении уже больше чем века имеет колоссальную популярность и легла в основу очень многих подходов, которые сегодня называются психологическими. Более того, можно смело сказать, что Константин Сергеевич, после того, как в СССР была разгромлена педагогия, о которой нужен, видимо, отдельный разговор, был чуть ли не единственным человеком, который выпустил в 1938 году подлинно психологическую монографию большого объема под названием «Работа актера над собой». Так что, конечно, его работа, его система имеет непосредственное отношение к нашей передаче, а передача это, как вы помните, о человеческой душе. Так вот, что изменил в душах человеческих русский реалистический театр, созданный Константином Сергеевичем? Что изменило в душах человеческих не только актера, хотя актера, конечно, в первую очередь, но и зрителя, его система и его театр? Вот такой сложный, но не первый театральный разговор в программе «Серебряные нити». Что вы думаете, конечно, о непростой и, конечно, о титанической фигуре Константина Сергеевича Станиславского? Любите ли вы русский реалистический театр? Нуждаетесь ли вы в нем сегодня? Как бы нуждаетесь? нуждаетесь ли вы в том, что было когда-то, поскольку я считаю, что русский реалистический театр, если и не умер, то находится в состоянии тяжелой агонии. Хорошо это или плохо? Этот театр необходимо возрождать, или он больше не нужен человечеству? Словом, все, что вы можете и хотите сказать Константину Сергеевичу Станиславскому и старому, конечно, МХАТу, поскольку о новом мы сегодня никак поговорить не сможем. Поэтому я обращаюсь сегодня к театралам и к их рефлексиям о театре и о божественно красивой, невероятно аристократичной и невероятно талантливой, от того, конечно же, противоречивой фигуре Константина Сергеевича Станиславского. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. 495, код города Москвы. А по телефону 956-1514 мы ждем сегодня ваших звонков о Константине Сергеевиче Станиславском, МХАТе и о необходимости или ненужности русского реалистического театра. Но раз уж сегодня я попробую что-то сказать об актерской системе, то, конечно же, в нашей программе сегодня будут петь актеры. Актеры будут петь о театре. 495-956-1514. Уже который год смотрю я в этот зал, но сердце вновь замрет. Нет, я не все сказал. Я все еще в игре, я не случайный гость. На этом алтаре я знаю каждый гвоздь. Прикрой лишь глаза, и в шорохе кулис я слышу голоса актеров и актрис, игравших лучше нас в иные времена. Какие имена, какие имена! Мне не на что пенять, хоть выбор мой суров. Попробуй устоять в лучах прожекторов. Все сыгранное мной хранят морщины лба. Актерская судьба, актерская судьба. Актеры, трюкачи, поэты и певцы, картонные мечи, фанерные дворцы. Мой зритель, мой кумир, обитель доброты. В наш выдуманный мир мы верим, как и ты. Ах, где он, звездный час? Не знаешь наперед, что ожидает нас, падение или взлет. Как в бесконечный бой зовущая труба. Актерская судьба, актерская судьба. Уже который год смотрю я в этот зал, но сердце вновь замрет. Нет, я не все сказал. Я все еще в игре, я не случайный гость. На этом алтаре я знаю каждый гвоздь. Серебряные нити. Главное, что ненавидел Константин Сергеевич в актерской судьбе, было ремеслом. Ремесло. Актер Актерыч по Станиславскому. Собственно, есть использование готовых штампов, которые как бы являются обозначениями эмоций. Достаточно принять определенную позу, как зритель понимает, вот это вот любовь, а это гнев. Такова была старая русская актерская школа. Она фактически была основана на изготовлении таких вот штампов. Два искусства лежат в основе системы Станиславского. Это искусство представления и искусство переживания. Искусство представления – это искусство, задачей которого является в ходе, разумеется, очень тяжелой работы, длительных репетиций, испытать подлинные переживания на сцене. И уже эти переживания должны создать форму проявления этих переживаний. А дальше актер уже может воспроизводить эту форму и готовый внешний рисунок роли, который он нашел. Но самое главное, центральное, в центре пафоса творческих методов Станиславского лежало искусство переживания. Это нахождение, доведение своей фантазии, своих чувств до самочувствия «я есмь». То есть актер внезапно включается в жизнь роли, образа, который он исполняет на сцене, и испытывает подлинные переживания, превращаются в другого человека. И дальше уже этот человек живет на сцене, а не сам актер. Впрочем, наша замечательная радиослушательница Женя приготовила и записала длинную цитату, которая позволит мне не рассказывать очень долго. Здравствуйте. Я хочу прочитать отрывок из воспоминаний актрисы Ольги Ивановны Пыжовой. При МХАТе была создана так называемая первая студия, где обучались актеры. В том числе они много работали со Станиславским. Это был как бы театр в театре. В числе этих актеров-студийцев была и Ольга Ивановна. В своей книге она много рассказывает о Станиславском и об атмосфере в самом МХАТе и в его первой студии. Я цитирую. «За время своей жизни в художественном театре здесь трудно сказать слово «работа». Я репетировала многие свои роли и со Станиславским, и с Немировичем Данченко. В тот период, о котором я сейчас говорю, на репетициях Станиславского мы не слышали таких специальных выражений, как сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства. Станиславский и Немирович Данченко, работая с нами, обязательно спрашивали, ради чего играется эта роль, что в ней самое главное, какова наша цель». Какая жизнь окружает героев и многое в этом роде. Одним словом, усилия и Станиславского, и Немировича Данченко сводились к единственному. Как можно глубже и как можно точнее, интереснее и острее направить актера, чтобы он мог прожить жизнь исполняемого лица. То, чему обучали меня в художественном театре, ни таланту, ни вдохновению, а профессии, не называлось тогда системой. Но художественный театр дал нам гораздо больше, чем профессию. Мы обретали умение смотреть на мир. Система вошла в меня исподволь, незаметно, неназванная, вошла в плоть и кровь моей фантазии, в подсознание, обратилась в неотъемлемое качество индивидуальное. И даже покажу я иногда вернее, чем скажу. Когда Станиславский писал свои книги, то материалом его наблюдений были определенные люди, актеры его театра, которых он отлично знал, так как неустанно изучал, постоянно стремясь угадать и распознать возможности каждого. Конечно, он верил в то, что делает. Верил в важность своих выводов для практической деятельности актера и был требователен, как всякий художник, уверенный в необходимости трудиться в искусстве. Станиславский убежден был и в другом. В искусстве принуждать нельзя, принуждение гибельно. Он не раз повторял: сделайте трудное привычным, привычное легким, легкое прекрасным. Это его пожелание, как я его для себя расшифровываю, необходимо для актера любого театра, любого направления. Но он никогда не считал обязательными свои советы на пути поисков актером образа. Станиславский не читал нам лекции о своей системе, а если останавливал репетицию или урок, это значило, что артист пытается сыграть роль, не прожив по-настоящему жизни действующего лица. На его уроках или репетициях я не слышала никаких теоретических рассуждений, всегда пугающих актера, а лишь чувствовала себя всегда во власти единственного его желания – подтолкнуть меня, актрису, на верную дорожку к образу. Для меня Константин Сергеевич Станиславский соединил в себе божественную легкость и чудесное умение алгеброй проверить и закрепить однажды найденное или угаданное, не обесцветив логикой чуда искусства. Нельзя попросту безнадежно пользоваться элементами системы, когда нет общего режима творчества. Я не работала в художественном театре со дня его основания, но убеждена, что сначала Станиславским и его помощниками был создан режим творческого общения, были установлены определенные этические нормы, и только потом уже появились предпосылки для создания системы. И людей подбирали способных и желающих подчиниться этому режиму, слиться с ним. И если какому-нибудь актеру говорили «вы не наш», то это не означало «вы не талантливы». Это означало лишь то, что именно этому актеру и именно в этом театре будет слишком трудно, что здесь он может потерять свою одаренность, так и не приспособившись к установленному режиму. В слове «режим» есть что-то пугающее. За ним видится стремление ограничить индивидуальность. Режим художественного театра, как я понимаю, это профессиональный покой, сознание, что твоя профессия – это действительно профессия художника, а не только случайный дар, который ты должен подогревать изо дня в день. Это потребность беспрерывно трудиться над ролью не из страха, что тебя могут выгнать или отобрать роль, а потому что веришь в важность и нужность своего места в театре. Это уверенность в том, что ткань жизни и ткань искусства неразрывны, что искусство требует познания законов жизни, требует постоянного питания жизнью, что нельзя заниматься искусством без пристального изучения окружающей тебя действительности. Это постоянная забота о делах и перспективах театра, которые не оставляют тебя даже ночью, даже на пороге смерти. Это когда горести театра становятся твоими личными бедами. Это когда забота о твоем внутреннем духовном мире есть забота о том единственном инструменте, которым ты творишь искусство. В сознании современных режиссеров и актеров прочно укрепились такие понятия, как сверхзадача, сквозное действие, открытые и развитые Станиславским. И плохо ли, хорошо ли, но ими уже привычно пользуются, определяя единство и целостность спектакля. Гораздо реже вспоминают сегодня о том, что право говорить и пользоваться такими понятиями дается умением, на первый взгляд, неважным, а на самом деле первостепенным, принципиально необходимым для подлинного режиссера умением ставить перед актером ближайшие, очень конкретные задачи в работе над ролью. Именно такие задачи, как ничто другое, могут выразить связь актера с сегодняшним днем, иногда открывающуюся через простой житейский опыт. Система не нужна гению и бесполезна человеку, неодаренному к сцене. Станиславский сам говорил, что его советы обращены к людям талантливым. Но и талантливый артист совсем не обязательно должен следовать всему, что предлагает Станиславский. И уж во всяком случае нет смысла пользоваться истинами Станиславского поверхностно, снимая как пенку самый первый слой, превращать в банальность ремесла глубокий и ясный взгляд на жизнь. И вот, тем не менее, смотрите, насколько нужен простейший жизненный опыт, ближайшие задачи, постоянное питание жизнью, то есть реальностью. Вопрос ведь все время, во все времена существования театра, и будет упираться в одну простую предельную вещь. А должно ли искусство питаться жизнью и одной только жизнью? Вот у нас на сайте, у нас есть сайт в интернете. На нем, на этом сайте есть архив передач, есть множество видео. Представляете, мы иногда еще размещаем в интернете видео, расширяющее то, что мы успеваем сказать в передачах. Поэтому приходите к нам на сайт, участвуйте в наших разговорах. Находится он по адресу www.serebnity.ru. Там вы увидите кнопку «Наш форум», нажмете на эту кнопку и дальше разберетесь сами. Сайт можно найти в интернете, в любом любой поисковой системе, и набрав словосочетание, хорошо знакомое вам, «Серебряные нити». Так вот, на этом сайте наш постоянный корреспондент Иван Журавский вдруг, казалось бы, после всех пропетых в последние дни, наверное, дифирамбов Константин Сергеевич пишет, цитирую, «Станиславский убил театр, вытащив фотографичность жизни на сцену. Театр, ну, по его, по крайней мере, мнению, это Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Брук. Станиславский был скорее великим интуитивным психологом. Здесь он сделал то, что стало бесценным приобретением в познании человека». Вот так основал психологию, а театр убил. Ну, вообще говоря, я думаю, что происхождение многих систем психотерапии от книги «Работа актера над собой», вообще говоря, тоже некоторая иллюзия, поскольку вот эта ближайшая задача, о которой только что говорилось Евгении, это принцип Станиславского, принцип «здесь и сейчас». И, конечно, не через Станиславского он стал, не благодаря Станиславскому его стал использовать в своей системе гештальт-терапии Фриц Перлс. Нет, это притянуто за уши. На самом деле, книгу эту всерьез начали читать скорее наоборот, уже на Западе, во всяком случае, уже после 70-х годов 20 века, и читали гораздо больше, чем во времена ее выхода света. Света, свет она увидела только в 1938 году, между прочим, в год смерти своего автора. И вообще, там тоже очень много загадок. Ну, в нашей стране в те годы загадок было очень много. Дело в том, что Станиславский в конце жизни в МХАТ, собственно, не приходил. Он добился того, чтобы МХАТ получил приставку Московский художественный академический театр СССР, и тем самым он был уравнен в правах с Большим и Малым театром. Но последний его выход на сцену состоялся во время юбилейного театра, во время юбилейного вечера МХАТа в 1928 году. Случился тяжелый сердечный приступ на сцене. Этот приступ, видимо, и привел к тем заболеваниям. Это, видимо, был инфаркт, он и привел к тем заболеваниям, которые в 1938 году вызвали смерть Станиславского. И в последние годы он как бы из дома переписывался со своей оперной студией в Большом театре. Эта студия, существовавшая с 1918 года, ныне носит название Музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко. Так вот, ну, существует мнение, что его буквально не пускали в театр, а он туда рвался. Но у меня есть некоторые впечатления, что после того приступа, а вообще такого рода приступы очень часто случаются у людей на высоте карьеры, потому что вот это самое, это торжество, которое, казалось бы, случилось на юбилее в 1928 году, на мой взгляд, было связано с какой-то внутренней глубокой неудовлетворенностью Станиславского тем самым реализмом, который он пропагандировал и которого добивался всю жизнь. Ну, по крайней мере, я ни в коем случае не настаиваю на этом, но если вы почитаете переписку Станиславского последних лет, я думаю, вы тоже это почувствуете. Свою систему Константин Сергеевич разрабатывал, ну, как считается, с 1900 по 1911 год. Ровно в те же годы, уж простите меня за эту ассоциацию, в Швейцарии Евгений Блеер, психиатр и психоаналитик, легендарный, одесского, кстати говоря, происхождения, семья выходцев из Одессы, описывал болезнь, которую сам он назвал схизофренией. А в наше повседневное употребление вошло другое ее название – шизофрения, которая теперь знакома каждому. Окончательные концепции Блеера по шизофрении были опубликованы, ну, до выхода в свет работы Станиславского в середине 30-х годов. Ну, и Станиславский бы опубликовал свою работу раньше, если бы смог. И, в общем, конечно, может быть, это случайная параллель, а может быть, веяние и требование века. Вот об этом самом моменте «я есмь», о проваливании в подлинность роли. Очень многие актеры, и критики, и историки театра говорили как о раздвоении. Вот Георгий Тараторкин, цитирую: «Актеру присуще раздвоение, и в силу раздвоения иногда очень трудно держать контроль». Имеется в виду контроль над ролью и над собой. Можно ли сказать, что этот контроль непрерывен? Нет, иногда его теряешь. Конец цитаты. Вот Анна Каменкова. А я хочу сказать, что да, и те, и другие воспитывались, в общем, по классической технике работы актера над собой. Анна Каменкова, замечательная актриса, говорила, цитирую: «Когда случается захлёст, все равно та, с большой буквы, та, которая все время рядом со мной ходит, была. На мгновение наступает забытье, потому что та то возвращается, то уходит в тень, и тогда я остаюсь абсолютно одна. В таком состоянии практически невозможно отличить, какая та реальная». Блеер определял причину заболевания своей шизофрении как раскол чревного разума. Раздвоенность, нарушение единства психики. А вот это вот само по себе раздвоение или деперсонализацию, потери образа себя, потери контроля над самим собой, Блеер определял как аутизм. А в своей работе, в которой впервые он написал само это слово, аутизм, он в качестве примера приводил вовсе не детей, к синдромам аутизма это не имеет никакого отношения, а вот именно актеров, которых, собственно говоря, я считал простыми шизофрениками. Он же ввел термин «латентная, скрытая шизофрения». И он же говорил о... Это все вот это, все эти представления Блеера потом у нас получили название «вялотекущей шизофрении». Вот, ну, попросту, Блеер писал так. Времена были менее академичные. Цитирую: «Простые шизофреники составляют часть и большую часть всех мозгов на бекрень. В первую очередь это артисты, но также реформаторы, философы и чудаки». Вот так-то вот. То самое проваливание в роль, ведь оказывается выпадением из реальности своего собственного «я», выпадением из некоторой внутренней цельности. И, между прочим, на мой взгляд, за актером также выпадает и зритель. Хотя сразу хочу вам сказать, что я вовсе не являюсь сторонником Евгения Блеера. Ну, на этом фоне, наверное, стоит послушать песенку об актерской судьбе. Еще одну. Судьба актерская, печальная, в слезах и блестках. Ловлю-ловлю такси случайное на перекрестках. Обмотан город в бинт афиш, их треплет ветер, провинциальный мой Париж. Уж полон сплетен. Дайте свет, включите солнце, я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется над актерской судьбой? Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель, завтра все начнем сначала. Звонок последний прозвучал, уже пора на сцену. Я как костюм чужую жизнь себе сейчас надену. И сотни раз я проклинал судьбы моменты, но заслужил, о чем мечтал. Аплодисменты. Дайте свет, включите солнце, я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется над актерской судьбой? Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель. Завтра все начнем сначала. Дайте свет, включите солнце, я для вас играю роль. Кто рыдает, кто смеется над актерской судьбой? Помоги мне, добрый зритель, в миг трагичного финала. Ты мой друг и мой спаситель. Завтра все начнем сначала. Завтра все начнем сначала. Вот что я все время хочу сказать по поводу системы Станиславского реалистического театра. Дело в том, что вся ли человеческая жизнь определяется тем, что сам же человек называет реальностью или реализмом? Все ли может сообщить человеку о жизни история другого человека? Достаточно ли человеку смотреть на сцене трагические, драматические истории, чрезвычайно схожие с той реальностью, в которой мы живем? Кстати говоря, Блеер и вообще, мне кажется, вся концепция психоаналитическая, подчеркиваю, концепция шизофрении, рождалась от мысли, что ничего другого человек делать и не может. Он должен жить своей реальностью, а все остальное для него абсолютно никакого значения не имеет. Напомню вам, что Театр в древности, собственно, театром не был. Он был храмом. Это было храмовое действо. И в этом храмовом действии действовали не столько актеры, сколько маски. Поразительно, но на самом деле тот самый актер Актерыч, который разрабатывал штамп на сцене, был остатком очень древнего театра масок, вы знаете. Ну, китайский, индийский, тайландский. В общем, наверное, многие из вас знают о многих театрах масок. И вот актерский штамп был остатком, правда, опустевшим внутренне, пустым остатком вот этой самой маски. Но, наверное, недаром актеров хранили за пределами церкви. И я не думаю, что главная мысль была связана, христианская мысль была связана с суеверием. То есть с верой в то, что в актеров, которые впускают в себя роли чужих людей, способны так же легко вселяться демоны. Нет, не думаю. Я просто думаю, что человек не может состоять только из подражания людям. А ведь фактически реалистический театр – это нахождение некоторых моделей для подражания. Причем искать их надо в реальной жизни, то есть в той самой сиюминутной социальной реальности. И если ты от этой социальной реальности отличаешься, то для Блиера ты был шизофреником, а для Станиславского, в общем-то, неподлинным. В анекдоты вошла его фраза «не верю», правда, которую потом по-разному использовали театральные режиссеры. Можно ли жить только бесконечным воспроизведением реальности? Здравствуйте, Валентина. Вы меня всегда спасаете, когда никто не звонит. Добрый вечер. Я хотела бы сказать, наверное, очевидную мысль о том, что своим впечатлением, наверное, поделиться, о том, что когда я иду в театр, я не хочу видеть